Глава третья. Радимичские леса. Вылазка. «У тебя два пути», — сказал Илья старости. «Один правильный, второй — на погост». «В чем моя вина, господин?» — возопил смерть. «Мы-то все отдали, худого не делаем». «За что?» «А за то», — Илья наклонился к нему поближе и сказал чуть слышно. «Соловью кто вести подает, а?» Староста побелел. «Да я... да как же...» «Не ври мне», — совсем тихо произнес Илья. «На куски порежу». Резать смерда он, понятное дело, не собирался. Но староста об этом не знал и побледнел еще больше. «Да как же ему не пособлять, если он... это ж соловей. Он же... страшный?» — спросил Илья. «Очень». «А я, выходит, нет». «Но ты сам напросился». «Викула, сдери с него одежду и привяжи вон к тому столбу. Сейчас узнаешь, кто из нас страшнее». «Он!» — убежденно выкрикнул староста. «Делай со мной что хочешь, а соловей все одно страшнее тебя». «Викула, погоди. Это почему соловей страшней?» «Ты меня одного резать будешь, княже, а соловей? Он всех, и детишек моих, и внуков, всех!» «Пес с тобой!» — махнул рукой Илья. — Живи. — Прав ты, не стану я детей губить. — Вели, чтоб столы нам накрыли. — Это вмиг, господин, оглянуться не успеешь. И убежал. — А я б его железом припек, — заметил Бокша, один из десятников Кулибы. — Закукарекал бы, как кочет поутру. — И чтоб он тебе накукарекал, — хмыкнул Илья. — Где соловей прячется? Так откуда ему знать? «Ну, хоть про капище рассказал бы». «О капище не рассказывать надо, а нас к нему вывести. И пугать я его не хочу. Все же это мой человек, и не холоп, а свободный. Нельзя, Бокша, своих людей убивать. Смердов защищать надобно. А если не можем, так не с них спрос, а с нас. Ты понял?» «Вроде бы», — неуверенно пробормотал десятник. «А как мы теперь капище найдем?» Вот об этом, Бокше, нам и стоит подумать. Проводника они нашли, староста нашел. Когда Илья на кресте поклялся, что не причинит вреда ни капищу, ни жрецам. «Лошадок оставить придется», — сказал проводник, приземистый смерд средних лет по имени Низдила. «Не пройдут лошадки». Илья подумал немного, оставить ли коней здесь, в деревеньке, или вернуться в Муров. Пожалуй, лучше вернуться. Крюк невелик, а оставлять лошадей без охраны никак нельзя. Сболтнет кто тому же Славью, а отряд у Ильи не так уж велик. Лес окрестный Илья немного знал. Успел поохотиться и до беды, и после. Однако далеко не заходил, дичи и вблизи городка было вдосталь. Двигаться по лесу Илья тоже умел. И дорогу запоминать так, что и без проводника не заблудился бы. Но капище не нашел бы. Укрыто оно было на совесть. На болотном островке, попасть на который можно было, лишь зная проходы и гати, а их ведь не видно, если не знаешь. Топь и топь. Шли осторожно. С проводника глаз не спускали. Но Низдила вел себя примерно. Об опасностях предупреждал и никаких попыток удрать не делал. Тоже понятно. В деревеньке семья его осталась. Что не так, они ответят. Илья честно сказал, доведешь успешно, награжу. Попытаешься обмануть, всех мужчин в твоем роду смерти предам. Довел. Честно. К полудню второго дня они вышли к острову, на котором возвышался знакомый частокол со звериными и человечьими черепами. Над частоколом торчали три идоловы башки, одна с острыми звериными ушами. В ворота Грить вошла беспрепятственно, ни привратников, ни свирепого Мишки. Внутри ограды идолов оказалось много, не меньше десятка. Вои отнеслись к ним с опаской, кто крестился, кто, напротив, сотворял языческие знаки. «Не боись», — весело сказал Илья, — направляясь к высокому, крытому не соломой, а дранкой дому в вплотную примыкающему к частоколу. Что удивило, во дворе никого живого, кроме нескольких шавок, которые затявкали на пришельцев, но с большой опаской, издали. «Неужели предупредил кто, и все сбежали?» — забеспокоился Илья. «Малига, твой десяток снаружи. Глядите в оба. Остальные за мной!» И отбросил прикрывающую дверной проем медвежью шкуру. «Нет, не сбежали. Все здесь». Но радости от этого Илья не испытал. Благодаря своему росту он смог глянуть поверх голов и увидел, что на длинном столе у возвышения, на котором теснились идолы поменьше, лежит человек. И человека этого Илья узнал. Именно его он и пытался найти. Сновид. Мертвый сновид. Потому что невозможно выжить с ножом в сердце. Жрецы шарахнулись в стороны. Илья подошел вплотную, глянул на мертвеца, втянул носом воздух. Если покойника не хранили в леднике, то еще вчера он был жив. Обидно. Совсем немного опоздал. Оглядевшись, Илья выбрал в толпе самого важного, поманил. «Кто его убил?» «Неведомо», — покачал головой жрец. «Нож чей?» «Это его нож». Вперед выдвинулся еще один жрец, помоложе. И держал он его сам. Должно быть, сам себя и зарезал. «Княжич!» — рявкнул Бокша. «Господину следует обращаться. Княжич!» «Погоди, десятник. Знаешь место, где его убили?» «Знаю», — кивнул жрец. «Детки на него наткнулись, что поутру ягоды собирали. И сразу к нам. Показать княжич». «Тут ночью людей было десятка-полтора, не меньше», — доложил Гридень из Свеновых Вятичей. «Натоптали изрядно. Но к старику, он здесь лежал, Вятич показал на удобную ложбину между корнями векового дуба. Подходил только один, в сапогах, не в поршнях». «Это я и сам вижу», — буркнул Илья. Глянул на ложбину, застеленную для мягкости уже пожухлой травкой. Крови на ней не было. Этот в сапогах подошел, наклонился, факелом посветил и ушел. «Вижу, княжич, ты следы читать умеешь», — с уважением произнес Вятич. «Про то я и сам знаю. Ты мне скажи, куда они ушли?» «Не скажу, княжич», — вздохнул Гридень. «Где земля мягкая, там след видно хорошо, и веточки надломанные. А потом они в ручей спустились. А сколько и куда по ним ушли, сказать не могу. Если разделиться, да пробежаться вверх и вниз...» «Разделяться не будем», — отрезал Илья. «Возвращаемся». «Не сдела?» «Здесь, княжич». «Возвращаемся в Моров». «Домой идем?» — спросил молоденький, не старший Ильи отрок по имени Миловид. «Домой». «От славно!» «Старшие ко мне», — скомандовал Илья. «Строй прежний. Шлемы надеть, глядеть в оба», — распорядился он. «Чуешь нехорошее, княжич?» — негромко спросил десятник Малига, опытный, уже давно опоясанный Гриднем. Илье Малига нравился. Дело знает, не болтлив, десяток в порядке. «Тут и чуять не надо», — ответил Илья. «Ночью под священным дубом ведуна зарезать. Это, брат, не нехорошее. Это очень скверное. И хитрое». «Почему хитрое, княжич?» «Кровь на зим не пролилась», — сказал Илья. «И что? Какая разница?» «О, есть разница, поверь. Хотя нас, христиан, это не касается». «Ох и мудр ты, княжич», — с уважением произнес Малига. «Не скажешь, что годами юн». «Учили хорошо. И вот полежи полгода на лавке калекой, да еще с иглой, раскаленной в спине, тоже мудрым станешь». Илья усмехнулся. «Нет уж», — Малига сделал знак, отводящий зло. «Я уж лучше так, невеликим умом». Вскоре они вышли на уже знакомую тропу. И Илья, увидав на земле их собственные следы, немного расслабился. И другие, глядя на него, тоже. Но шлемов никто не снял, команды не было. Расслабился, а зря.